Ему показалось, что привидение назвало его имя, но это было слишком невероятно. Помедлив в нерешительности, он пробился через толпу и зашел, назовем это баром, чтобы пропустить стаканчик-другой. Посмотрим на шар Негона, запутавшегося в галлюциногенных сетях, пробивающегося через толпу квинпитов. Он был привлекательным с точки зрения соплеменников. По-мужски широк, почти 22 метра от обода до обода, но удивительно строен, всего 40 сантиметров в узкой части панциря. Несмотря на его хмурый вид, самцы и самки обращали на него внимание. Он был молод, обладал достаточной сексуальной потенцией и имел успех в выбранной им профессии. Впрочем, это не совсем верно, так как тут опять возникал парадокс. Профессии шар Негона были сознательная деятельность, в этом и заключался парадокс. К таким, как он, квинпиты обращались только тогда, когда у них начинались неприятности. Квинпиты создали общество, в котором каждый зависит от другого, причем не похожее на общество технологической культуры, развившееся на Земле. Может быть, аналогию можно найти в тесных семейных кланах бушменов или эскимосов. Там жизнь племени зависела от каждого его члена. Так что шар Негон мог считать себя счастливым и успешно делающим свое дело. Праздник кольца всегда приносил ему урожай ущербных личностей, уделом которых становилось одиночество среди всеобщего ликования. Во время праздников шар Негон всегда был занят больше, чем обычно. Посмотрите внимательно на шар Негона с точки зрения своего облика. Он наверняка может показаться вам странным, даже отвратительным. Его могучий панцирь был усеян чем-то похожим на хитиновые крылышки. Некоторые из них были в несколько сантиметров высотой, другие меньше, и между ними бегали мелкие насекомые, похожие на вшей. Но это вовсе не вши, и даже не паразиты, если, конечно, забыть о том, что каждый детеныш, по сути, паразит для своей матери. А это и есть малыши, детеныши. Шар Негон был не единственным квинпитом в баре, вступившим в пору воспроизводства рода. Из сотни квинпитов в баре у каждого восьмого из десяти по панцирю бегали детеныши. Иногда кто-нибудь из этих суетящихся малышей падал вниз или перелезал на панцирь другого квинпита. Когда они соприкасались, начиналась возня. Ведь едва он не попадал обратно, если не попадал обратно, то погибал. Панцирь шар Негона по окружности крепился к телу с помощью подвижных хитиновых пластин, которые находились в постоянном движении. То сжимались, то расширялись, как меха аккордеона. Он прошел по натоптанному грязному полу на своих суставчатых ногах. Их было не менее десятка. Приняв три быстрых и почувствовав себя лучше, он покинул бар и вышел, не торопясь, по дороге. Ничего определенного у него в голове не было. По сторонам дороги тянулось то, что вы могли бы принять за японские ширмы. Они не были украшены ничем, но соединенные между собой тянулись вдоль дороги. Ширмы скрывали дома и коммерческие здания. Некоторые из них, подобно бару, заполнены квинпитами, другие почти пустые. Ширмы тоже покрыты маленькими, крылышкоподобными выступами, но это единственное их украшение. Можно было сразу заметить, что ширмы даже не покрашены. Квинпиты не знали, что такое краски, живя в тусклом багровом свете звезды Кунга. Так что даже если бы ширмы были покрашены, этого невозможно было бы увидеть в таком свете. Вот так бы вы увидели все своими глазами землянина. Но каким представлялось это взгляду квинпита? Бессмысленно спрашивать, потому что у квинпитов не было глаз. На их панцирях имелись светочувствительные элементы, но никакого хрусталика, никакой радужной оболочки, ни мозаики чувствительных клеток, которые могли бы анализировать изображение и переводить его в информацию. Но и в темноте жизнь кипела.